Глава 47. Не выходи со двора, если хочешь познать мир. Не гляди в окно, если хочешь узреть путь небес. Ибо чем дальше уходишь, тем меньше узнаешь. Вот почему премудрый человек никуда не выходит, а все знает, ни на что не смотрит, а все понимает, ничего не предпринимает, а все свершает. Тот, кто выходит в мир, теряет себя. Тот, кто живет бытийственностью бытия, не имеет нужды куда-то идти, он всегда у себя дома. Он держится в вездесущей центрированности жизни. Не будучи ни к чему привязанным, он живет в родной среде. Идти своим путем — значит всегда быть здесь и сейчас. Правда нашей жизни — это актуальность, чистая временность, проницающая все прошлое и будущее, раскрывающая все события в их единовременности. Вот почему мудрость не есть какое-то особое знание. Это просто знание, слившееся с жизнью. Она не добывается произвольным усилием мысли, а подобно плоду вызревает во времени. У мудрости свои сроки. Существуя во времени, она проявляется только в конкретных обстоятельствах, но хранит в себе бесконечно долгий путь сердца. Она есть только открытость открытости бытия и потому предоставляет всему свободу быть, неважно кем и как. Сама в себе укорененная, воплощающая органическую полноту существования, мудрость есть не что иное, как добродетель и чистая, совершенно безыскусная радость жизни, довольство своим довольством. Отворачиваться от радости ради знания всеобщих, но никому не интересных истин, есть глупость, граничащая с безумием.